Глава 99. Спортзал находился как раз под комнатами, в которых жили мальчики, и Доусону понадобилось меньше 5 минут, чтобы добраться туда. Он возблагодарил Бога за то, что вот уже несколько дней провел в этом обширном здании, изучая его. К спортзалу Кевин подошел как раз в тот момент, когда Филипп Хейверс запирал дверь. «Где Джеффри?» — спросил сержант. По лицу физрука казалось, что он не понимает, о ком идет речь. «Пигот!» — пояснил Кевин. «Тот толстый мальчик, которому вы прикапываетесь!» Доусон даже не попытался скрыть свое отрицательное отношение к физруку. У него на это не было времени. «А почему я должен знать, где он?» — спросил учитель, не обращая внимания на замечание полицейского. «Потому что он шел сюда, за ключом или за чем-то в этом роде». «Даже не представляю, о чем вы», — Хейверс покачал головой. «А теперь прошу прощения, но мне надо...» «Никакого прощения!» — Доусон встал у него на пути. «По крайней мере, до тех пор, пока вы не скажете мне, где Джеффри». Филиппу не понравилось возникшее перед ним препятствие. В ответ у него затрепетали ноздри. «А почему вас так интересует этот юнец? Позвольте вас спросить». «Малолетками?» Кевин толкнул Хейверса к стене и прижал его к ней. «Лучше бы тебе не заканчивать эту гребаную фразу, Хейверс», рявкнул он в лицо физруку. «Потому что, в отличие от тебя, я не издеваюсь над детьми, просто потому что они не такие, как мне хотелось бы, и не натравливаю их друг на друга». Он замолчал, потому что внезапно все понял. «Так это значит, благодаря тебе существуют эти пики, не так ли? Ты что, этот грёбаный Джокер? Все эти твои разговоры о принадлежности, связях и вечных обязательствах. Торп действительно постарался положить этому конец, а ты...» «В здоровом соперничестве нет ничего плохого», — вырвалось у учителя. «Торп ненавидит их лишь потому, что его никогда не приглашали стать членом. Грёбаный слюнтяй. Выживает сильнейший. Я был 9-й пик и никогда не страдал от этого». Доусон прижал его еще сильнее. «Ты настраивал этих детей друг против друга, учил их ненавидеть друг друга и издеваться над слабейшими лишь ради своей извращенной селекции». Все, что Кевин узнал за последнюю неделю, теперь выстроилось в его голове в стройную картину. «Ты, твою мать, развратил этих невинных детей во имя здорового соперничества!» Теперь сержант кричал во весь голос. «Быстро говори мне, где Джеффри!» С этими словами он встряхнул Хейверса. Но тот не поддался и покачал головой. Полицейский понял, что напрасно теряет время. С Филиппом он сможет разобраться позднее. «Я за тобой еще вернусь, грязный ублюдок, и клянусь тебе, если с этим мальчиком что-то случится, то я превращу твою жизнь в ад!» Сержант разжал пальцы на рубашке преподавателя и отпустил его. Хейверс разгладил ее на груди и улыбнулся. «Можете попробовать, но у меня тоже найдутся влиятельные друзья. Стоит только позвонить». «Из этого они тебя не вытащат, дерьмо собачье», — сказал Доусон, подойдя к двери, а потом вдруг обернулся. «И если ты стал таким, каков есть, потому что был 9-й пик, то уверяю тебя, что пики не принесли тебе ничего хорошего». С этими словами Кевин отвернулся и побежал, чувствуя, что его время на исходе.